Седина по наследству. Человек начинает седеть тогда, когда жизнедеятельность клеток волосяной луковицы, которые вырабатывают красящий пигмент меланин, снижается. Не получая пигмента в достаточном количестве, волосы обесцвечиваются. Считается, что возраст, когда начинают седеть волосы, предопределен генетическими особенностями человека, как цвет его глаз и форма ушей. Этот вывод подтверждают исследования британских врачей, которые наблюдали за 200 парами близнецов в возрасте от 50 до 80 лет. В каждой паре одному из них по особой программе меняли образ жизни, режим питания и так далее. Но он все равно сидел в то же время, что и его брат, который ничего не предпринимал. Еще замечено, что если дочь, например, унаследовала от матери предрасположенность к раннему поседению, то она может стать седой уже в 20 лет. Но так бывает далеко не всегда. Потеря красящего пигмента в волосах может произойти, к примеру, у молодого человека, в семье которого никто рано не седел, то есть ранняя седина не всегда передается по наследству. Как видим, белых пятен в этом вопросе еще много. Но когда-нибудь ученые дадут точные ответы на все вопросы. Тем не менее, трихологи, специалисты по здоровью волос, помимо генетических факторов, могут выделить и другие причины, способствующие раннему поседению. Перечислим некоторые из них, а заодно дадим советы людям среднего возраста, которых настигла ранняя седина. Эти рекомендации будут не бесполезны и для пожилых людей. Нарушение обмена веществ, гормональные нарушения. Из-за сбоя обменных процессов возникает избыток токсичных элементов. На появление седины, как правило, влияет избыток марганца. Сегодня седина все чаще становится следствием гипофункции яичников, надпочечников и других сбоев в эндокринной системе. Заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, дисбактериоз, гастрит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки и особенно нарушения в работе печени в большой степени провоцируют раннее поседение, ведь именно печень играет важную роль в образовании пигмента в нашем организме. Болезни щитовидной железы. В появлении седых волос надо винить тиреотропный гормон, ТТГ. После приема средств, которые назначит эндокринолог на основании анализа крови, работа щитовидной железы придет в норму, и волосы вновь обретут прежний тон. Недостаточное кровообращение и нарушение кислородного питания клеток в зоне роста волос. Дефицит микроэлементов, из-за чего меланоциты неактивны. Так, на дефицит железа в организме указывает не только поседение волос, но и их выпадение. Кстати, добавлять в меню гранаты, орехи, икру, яблоки, зелень петрушки, говяжью печень – бесполезно. Лечить железодефицит надо препаратами, которые назначит врач, а не едой. Заболевания нервной системы. В этом случае надо обратиться к невропатологу, который проведет обследование и посоветует лечение. Иногда, но не всегда, темный цвет волос возвращается. Сильные стрессы. При тяжелых потрясениях человек может поседеть практически мгновенно, независимо от возраста. Дело в том, что во время стресса в организме вырабатывается большое количество нейропептидов, которые, проникая в луковицу волос, нарушают взаимосвязь строительного белка с меланином. Недостаток витаминов в рационе. Как только наладится питание, включающее всю палитру витаминов, волосы вновь помолодеют. Избыток солнца. Только спустя 3 месяца после того, как организм нахватался солнечных лучей, седина может уйти и вернется прежний цвет волос. Вирусные заболевания. Герпес, золотистый стафилококк. К сожалению, после таких инфекций цвет волос восстанавливается редко. Некоторые аутоиммунные процессы. Отмечено сочетание седых волос и такого аутоиммунного заболевания, как перницеозная анемия, то есть нарушение кроветворения из-за недостатка в организме витамина В12. Имеет значение альбинизм, врожденное наследственное отсутствие пигмента меланина, который придает окраску коже, волосам, радужной и пигментной оболочкам глаза. Вегетарианские и низкокалорийные диеты. Для насыщенного цвета волосам необходим белок тирозин и медь, который организм берет из продуктов животного происхождения. Поэтому если человек в силу каких-то обстоятельств вынужден перейти на растительную диету или голодает, особенно на протяжении нескольких месяцев, необходимо принимать дополнительно белковые коктейли и БАДы,